Я всыпал в кружку 5 полных ложек сахара. Подмигнул Егору. «Налейте стакан чая с 2 ложками сахара. Хочу перед смертью попробовать». Видимо, он не знал этого анекдота. «А мне сколько сыпать? Ты сколько весишь?» «Не помню». Я прикинул на глаз. «Сыпь 4. Начальную гипогликемию снимешь». Шею он все-таки вымыл, хотя полностью от чесночного запаха не избавился. Попросил, жадно глотая чай. «Объясняйте». «Да, не так я все планировал. Совсем не так. Проследить за пацаном, когда его настигнет зов, убить или схватить вампиршу и отвести благодарного мальчика к шефу, уж тот сумеет хорошо объяснить». «В давние времена...» Я поперхнулся чаем. «Похоже на начало сказки, верно? Только это не сказка». «Я слушаю». «Ладно, начну с другого. Есть человеческий мир». Я кивнул на окно, на крошечный дворик и ползущие по дороге машины. Вот он, вокруг нас. И большинство не может выйти за его пределы. Так было всегда. Но иногда появляемся мы. Иные. И вампиры? Вампиры тоже иные. Правда, они другие, иные их способности определены заранее. «Не понимаю». Егор помотал головой. «Ну да, я не куратор. Не умею, да и не люблю объяснять прописные истины. 2 шамана, наевшись ядовитых грибов, колотят свои бубны», — сказал я. «Давным-давно, еще в первобытные времена, один из шаманов честно морочит головы охотникам и вождю. Другой видит, как его тень, дрожащая на полу пещеры в свете костра, обретает объем и поднимается в полный рост. Он делает шаг и входит в тень, входит в сумрак. И дальше начинается самое интересное. Понимаешь?» Егор молчал. «Сумрак меняет вошедшего. Это иной мир, и он делает из людей иных. А вот кем ты станешь, зависит лишь от тебя. Сумрак — бурная река, которая течет во все стороны сразу. Решай, кем ты хочешь стать в сумеречном мире. Но решай быстро, у тебя не так уж много времени». Вот теперь он понял. У мальчишки сузились зрачки, чуть побледнела кожа. Хорошая стрессовая реакция и впрямь годится в оперативнике. «Кем я могу стать?» «Ты?» «Кем угодно. Ты еще не определился, и знаешь, какой выбор лежит в основе? Добро и зло, свет и тьма. И ты добрый. Прежде всего, я иной. Различие добра и зла лежит в отношении к обычным людям. Если ты выбираешь свет, ты не будешь применять свои способности для личной выгоды. Если ты выбрал тьму, это станет для тебя нормальным, но даже черный маг способен исцелять больных и находить пропавших без вести, а белый маг может отказывать людям в помощи. Тогда я не понимаю, в чем разница. Ты поймешь. Поймешь, когда встанешь на ту или иную сторону. Никуда я не буду вставать. Поздно, Егор. Ты был в сумраке, и ты уже меняешься. День-другой, и выбор будет сделан. Если ты выбрал свет... Егор встал, налил себе еще чая. Я заметил, что он впервые повернулся ко мне спиной без опаски. То кто ты? Маг? Ученик мага. Я работаю в офисе ночного дозора. Это тоже нужно. А что ты можешь делать? Покажи, я хочу проверить. Ну вот. Все как по учебнику. Он был в сумраке, но это его не убедило. Мелкие балаганные фокусы куда более впечатляющие. Смотри. Я протянул к нему руку. Егор остановился, пытаясь понять, что происходит. Потом посмотрел на чашку. От чая Уже не шел пар. Чай похрустывал, превратившись в цилиндрик мутно-коричневого льда со вмороженными чаинками. «Ой», — сказал мальчик. Термодинамика — самая простая часть управления материей. Я позволил броуновскому движению восстановиться, и лед вскипел. Егор вскрикнул, роняя чашку. «Извини», — я вскочил, схватил с раковины тряпку. Присел, вытирая с линолеума лужу. «От магии сплошные неприятности», — сказал мальчик. «Чашку жалко». «Сейчас». Тень прыгнула мне навстречу. Я вошел в сумрак и посмотрел на осколки. Они еще помнили целое, и чашке вовсе не суждено было разбиться так быстро. Оставаясь в сумраке, я сгреб рукой горстку осколков. Несколько самых мелких, отлетевших под плиту, охотно подкатились поближе. Я вышел из сумрака и поставил белую чашку на стол. «Только чай наливай заново». «Круто!» Кажется, этот маленький фокус произвел на мальчика сильное впечатление. «А так с любой вещью можно?» «С вещью почти с любой». «Антон, а если что-то разбилось неделю назад?» Я невольно улыбнулся. «Нет, извини, уже слишком поздно». «Сумрак дает шанс, но его надо использовать быстро, очень быстро». Егор помрачнел. «Интересно, что он разбил неделю назад?» «Теперь веришь?» «Это магия?» «Да, самая примитивная. Ей почти не нужно учиться». «Наверное, я сказал это зря». В глазах у мальчика появился огонек. Он уже оценивал свои перспективы, выгоду. «Свет и тьма». «А опытный маг, он может и другие вещи делать?» «Даже я могу». «А управлять людьми?» «Свет и тьма». «Да», — сказал я. «Да, можем». «И вы это делаете? А почему террористы захватывают заложников? Ведь можно незаметно прокрасться через сумрак и застрелить их? Или заставить застрелиться? А почему люди умирают от болезней? Маги ведь могут лечить, вы сами сказали». «Это будет добро», — сказал я. «Конечно». «Так вы же светлые маги». «Если мы совершим любое, безусловно, доброе действие, темные маги получат право на действие злое». Егор удивленно смотрел на меня. На него слишком многое вывалилось в последние сутки. Он еще неплохо справлялся. «К сожалению, Егор, зло сильнее по своей природе. Зло деструктивно. Оно разрушает куда легче, чем добро созидает». «А что вы тогда делаете? Вот этот ваш ночной дозор. Вы воюете с темными магами?» Мне нельзя было отвечать. Я понимал это с той же убийственной ясностью, с которой знал, вообще не стоило открываться перед мальчиком. Надо было его усыпить, уйти в сумрак глубже. Не давать никаких объяснений. Я ничего не смогу доказать. «Вы с ними воюете?» «Не совсем», — сказал я. Правда была хуже лжи, но я не имел права на ложь. «Мы следим друг за другом. Готовитесь воевать?» Я смотрел на Егора и думал о том, что он очень-очень неглупый мальчик, но именно мальчик. И если сказать ему сейчас, что близится великая битва добра и зла, что он может стать новым джедаем сумеречного мира, то он будет наш. Правда, ненадолго. «Нет, Егор, нас очень мало. Светлых меньше, чем темных?» «Вот сейчас он готов бросить дом, маму с папой, надеть сверкающие доспехи и пойти умирать за дело добра. Вообще иных. Егор, битвы добра и зла шли тысячи лет с переменным успехом. Порой свет побеждал. Но если бы ты знал, сколько людей, даже не подозревающих про сумеречный свет, при этом гибли. Иных мало, но ведь каждый иной способен повести за собой тысячи обычных людей. Егор, если сейчас начнется война добра и зла, погибнет половина человечества. Потому почти полвека назад был подписан договор. Великий договор между добром и злом, тьмой и светом. У него округлились глаза. Я вздохнул и продолжил. Это короткий договор. Сейчас я прочту его в официальном переводе на русский язык. Ты уже вправе знать. Прикрыв глаза, я посмотрел в темноту. Сумрак ожил, заклубился под веками. И развернулось серое полотно, испещренное пылающими красными буквами. Договор нельзя произносить на память. Его можно лишь читать. Мы иные. Мы служим разным силам. Но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света. Наша борьба способна уничтожить мир. Мы заключаем великий договор о перемирии. Каждая сторона будет жить по своим законам. Каждая сторона будет иметь свои права. Мы ограничиваем свои права и свои законы. Мы иные. Мы создаем ночной дозор, чтобы силы света следили за силами тьмы. Мы иные. Мы создаем дневной дозор, чтобы силы тьмы следили за силами света. Время решит за нас.